Аргумент барона Бронина 4. Глава 1. Семейное чаепитие. По старой, сформированной еще архимагом Алексиусом привычке, я слишком мало отдыхаю. По крайней мере, раньше я мог позволить себе любой режим без вреда для здоровья. Сейчас же моему новому телу отдых был необходим, а об этом я частенько забываю. Причем, когда я жил в поместье и спал по 2-3 часа, это еще было допустимо. По крайней мере, мне не нужно было никуда мчаться, решать какие-то сложные проблемы и сражаться. Сейчас же любая ошибка могла привести к тому, что я попросту погибну, а второго шанса у меня может и не быть, ведь я не уверен, что смогу вновь переродиться. Поэтому, прочитав письмо с настойчивым приглашением Гадюкиных, я аккуратненько его сложил и положил во внутренний карман пиджака. Подумаю об этом когда-нибудь потом и точно после того, как хорошенько посплю. Сегодня уже было немало приключений, хотя я, казалось, совсем недавно отдыхал в мире, пораженном инферно. Сейчас говорю не про сон, я бы с удовольствием просто растянулся бы на чем-то мягком и почитал книжку, или весело провел время со своими сестренками. Не обязательно же их сразу отправлять домой. Можно, например, поспаринговаться, повспоминать старые деньки. Опять же, такой гость ко мне пожаловал, целый тотем рода Медведевых. Глупо не воспользоваться такой возможностью. Стоило мне подняться, как передо мной появился один из мужиков, которые остались на хозяйстве. «Господин Алексиус, вы там это столько сокровищ оставили. Я, конечно, не переживаю, вряд ли кто-то решится с ваших земель что-то красть, но они ведь проклятые. По крайней мере, я слышал, как господин Медведь говорил об этом. Проклятые, подтвердил я, так вы бы их забрали, чтобы не вводить, так сказать, в искушение. А то, мало ли, сейчас бабы пойдут, как увидят блестяшки, вдруг захотят примерить. А бабы у нас на вес золота, куда драгоценнее любых сокровищ. Веское замечание, справедливое. Приму к сведению, согласился я. Ну, а вы пока идите, займитесь своими делами. Я сам направился на выход из своего поместья. Там действительно образовалась довольно большая куча барахла. По крайней мере, я настолько был погружен в вопрос решения проблемы с филактерией, что совершенно не замечал ничего вокруг. Мне даже не показалась странной здоровенная куча золота, украшений и различных предметов, которая валялась грудой у входа в мое поместье. Ну что ж, наверное, нужно вернуть это обратно. Притом, помня, что большинство этих предметов по-прежнему прокляты, я направил их в свое хранилище телекинезом, стараясь не касаться их. Во всяком случае, несмотря на проклятие, ни в одном из этих предметов не было живых сущностей, разве что в саквояже с камнями душ, но из этого саквояжа выхода нет. Так что, в принципе, все предметы кажутся условно безопасными для хранения. Свалив все такой же кучей в своем хранилище, я направился в столовую, где меня дожидались плюшки и горячий чай. Все-таки что-то в этом есть, в ощущении, что ты находишься дома и просто пьешь чай. Наверное, стоит быть одним из сильнейших архимагов своего мира и довольно сильным магом другого мира, чтобы позволить себе такую малость, просто пить чай с плюшками. Хотя сладости мне на самом деле не достает, я бы съел еще чего-нибудь повкуснее. Тут же создал небольшой портальчик и изучил столовую Муромской академии на предмет еще вкусного. Только набрал полный поднос различных печений, сухофруктов, шоколадок и других яств, как с той стороны раздался крик. «Вот он, этот вор, вот он!» «Говорю же, это прорыв демонов, демоны воруют у нас печенье!» «Матерь Божья!» — раздался грубый голос. «Я думал, это сказки!» Затем одновременно с этим раздался свист. Такой обычно издает здоровенный стальной клинок, летящий, чтобы срубить кому-то голову. Ну или отрубить руки не в меру прожорливому воришке. Я едва успел затащить поднос с вкусняшками в портал и закрыть его. «Да уж!» приключенице, я весело рассмеялся и закинул в рот песочное печенье с маленькой капелькой малинового варенья в серединке. Сразу же запил это не успевшим остыть чаем. «Жизнь хороша», — хохотнул я. «Ах, вот ты где», — раздалось за моей спиной. «Да уж, покой нам только снится». Я обернулся, там стояла Светлана. «А мы тебя ищем, уж повсюду. Переживаем, а ты тут без нас чай пьешь? Так присоединяйтесь», — пожал я плечами. «Умничает он», — возмутилась Света. «Я тебе еще припомню последний наш спарринг. Думаешь, твои мнимые проблемы или блестящая лысина спасут тебя от возмездия сестры? Ой, Светка, отстань ты. Давай чайку попьем, успеется еще». Я растянулся в кресле, пропитавшимся пылью, и вытянул ноги. Только сейчас понял, как я устал за последние дни. Вернее, тело устало. Дух Архимага во мне рвался вперед, он жаждал новых испытаний и вызовов. Дух урожденного Алексея Медведева желал приключений не меньше, по крайней мере, зная о возможностях, доставшихся ему. А вот тело шевелиться не хотело. Оно хотело принять горизонтальное положение и закидывать в себя что-то вкусное. Как же слаба человеческая плоть, так недолго и от лени помереть. Знаете, как помирают от лени? От лени помирают, когда ленится настолько, что не замечают подобравшихся вплотную врагов. По крайней мере, Света явно не желала успокаиваться. Она вдруг бросилась ко мне со спины, явно пытаясь схватить сзади за шею. Я лишь слегка отклонил голову, уворачиваясь от ее захвата, и едва не пролил чай. «Света, не шали, иначе будешь наказана», — назидательным тоном заявил я. «Да ты, баронишка, мне, графине, указываешь, чем мне заниматься». Следом в комнате появилась Полина. «Светка, ты что делаешь? Этот баронишка проявил ко мне неуважение. Сейчас я научу этого невежду уважать благородных дам рода Медведевых». «Светочка, ну остынь», — попыталась достучаться до разума сестры Полина. «У нашего Лёшки и так полно проблем. И агрессивные соседи, и неналаженный быт. Вот и я о том», — заявила Света. «У него проблем полон дом, а он развалился и расслабляется. Совсем тонус потерял, а опасности следует ждать отовсюду». С этими словами Света выхватила небольшую саблю и решительно двинулась ко мне. К слову, оберегающих чар, которые накладывались на тренировочное оружие, я не ощутил, а значит, сабля боевая. Только я это отметил, как Света едва не разрубила мне плечо. Сестра называется, но играть с ней я не собирался. Из-под моей одежды вылетели 5 десятков килограммов песка и упаковали беснующуюся девчонку в кокон. Оставил ей лишь небольшое окошко для лица. «А ну пусти, ты должен меня слушаться, ты ниже по титулу», — принялась вопить Светка. Тут же залепил ей рот и всю нижнюю половину лица, оставив возможность только дышать и мычать что-то гневное. Светка принялась пучить глаза, пытаясь прожечь меня взглядом. «Нет, Света, я тебе ничего не должен. Независимо от того, какие у нас титулы, я остаюсь твоим старшим братом, и ты будешь слушаться меня. Нравится тебе это или нет?» «Ой, Лёшка, ты с песком разобрался?» — восхитилась Полина. «Да», — тут же переключил внимание на младшую сестренку. От души захотелось похвастаться, и я с улыбкой стал рассказывать. «В нашем поместье песка просто не было. Стоило только найти пустыню, и вуаля, у меня так силы возросли. Лёшенька, я так за тебя рада. Только будь понежнее со Светочкой. Она не хотела ничего плохого». «Конечно, моя дорогая, нашей вздорной сестреке ничего не грозит», — ответил я, плотнее утрамбовав песок и заставив Свету крякнуть. В глазах Полины была лишь ирония, девочка и сама понимала, что старшая сестра сама напросилась. «Так вот, Света, не забывай, кто из нас старший. Теперь подумай над своим поведением, а мы с Полей чай будем пить». «Ой, сколько у тебя всего вкусного!» Младшая сестренка увидела полный поднос сладостей и уселась напротив меня. Свету мы старательно игнорировали. С Полиной я хотел обсудить тотем Медведевых. Все же, судя по всему рассказу, тот сопровождал их на протяжении всего пути. Интересно ведь, что он им рассказывал. Кстати, а где он сейчас? Ведь когда я убирал свои проклятые сокровища, медведя перед поместьем уже не было. Подключился к системе безопасности и почти тут же заметил передвижение чего-то большого, сильного и опасного. Здоровенная, лоснящаяся жиром туша прорубалась сейчас через лес. Медведь резвился будто маленький, при этом сшибая все на своем пути. Вдруг я понял, куда он так спешил. Медведь оттолкнулся мощными лапами от земли и, пролетев 7 метров, рухнул всей массой на застывшего неподалеку лося. Бедный сахатый даже не понял, откуда прилетело, в то время как хищник тут же принялся рвать жертву зубами и когтями. «Что этот косолапый себе позволяет? Территорию мою портит, молодую поросль губит. Итак, гадюкины здесь все загадили. Так еще и охотой занимается на моей земле без всякого разрешения. Может, мне нравился этот лось?» Я выдохнул, успокаивая нервы. «Ну ладно, спорить не буду, мне важнее наладить с ним контакт». «Ой, а чай правда вкусный», — произнесла Полина, видимо, решив напомнить о себе. «И печенья какие восхитительные». «Благодарю», — покивал я. «Кстати, а что вы с ним обсуждали, с этим медведем?» «Он с нами мало разговаривал», — произнесла она. Сказал, что только на нас одних надежды и есть, а то старшее поколение Медведевых совсем не туда свернуло. Это нашего отца имел в виду или дядю Диму? Спросил я. Наверное, обоих, посетовала Полина. Но ты нашего папу не ругай, он действовал сгоряча, на Годолю много бед досталось. Не ругаю, ответил я. Вряд ли Полина сама пришла к такому суждению, но повторила то, что нужно. Дядя Дима говорит, что папа тоже заслужил быть счастливым, как и все мы, и что все мы однажды тоже будем счастливыми. Очень жаль, что наша мама умерла, но все обязательно наладится и будет хорошо. А лучшее, что мы можем сделать для мамы, это помнить о ней только хорошее и не грустить, чтобы она, глядя на нас из других миров, не грустила и знала, что все хорошо. По крайней мере, если бы она увидела нас грустными, она бы не порадовалась. «Эх, Полина, Полина, ты очень добрая девочка», – произнес я. «Я тоже на папу не злюсь». «Вот и прекрасно», – произнесла Полина. «Миша сказал, что постарается сделать так, чтобы ты снова вернулся в наш род. Я не знаю, как он это будет делать, но это было бы очень хорошо», – заметила она. Я лишь пожал плечами. Затем спросил: «Слушай, а у вас какие вообще были планы? Ну вот приехали вы сюда и дальше что хотели делать? Ну как что? Помочь тебе здесь освоиться», — ответила Поля, — «организовать здесь все хозяйство и охрану. Ты уже нанял себе гвардию?» «Эх, Полина, Полина», — улыбнулся я, — «да где же я эту гвардию достану? Ну, можно нанять наемников или переманить у соседей», — улыбнулась она. «Но еще я слышала, что на этой земле есть какой-то секрет. Об этом сказал Миша, и дядя Дима об этом говорил, что земля тебе досталась очень даже ценная и полезная. Мне, если честно, самой не терпится заняться исследованием». «Да», — покивал я, — «здесь есть божественный артефакт, по крайней мере, как говорит Лилит». «Лилит?» — нахмурилась Полина. «Это та самая девушка в черном платье?» «Да, она», — покивал я, — «она мне не нравится, мне кажется, она злая». «Ну, не без этого, добрячкой ее действительно не назовешь», — согласился я, решил не говорить, что на самом деле она демоница. Мало ли как Полина к этому отнесется. Все-таки, несмотря на то, что она очень разумная девочка, она все еще ребенок. «Ну что, Света, ты отошла?» — повернулся я к упакованной в песчаный кокон сестре. В ответ раздалось мычание и пучение покрасневших от натуги глаз. «Ладно уж, я отнял от ее лица песок. Ты, мелкий пакостник, я тебе такое устрою», — тут же заголосила девушка, получив возможность говорить. «Нет, Света, не устроишь», — заявил я. «Тебе пора уяснить одну вещь. Я твой старший брат, и это навсегда. Ты всегда будешь меня слушаться и считаться со мной. И если тебе вдруг вздумается напасть на меня со спины, тебе придется находиться в этом коконе и думать о своем поведении. Что ты сказал? А ну-ка молчать, а то я обратно верну кляп». Света хотела было что-то возразить, но промолчала. Быть с набитым песком ртом ей явно очень не понравилось. «Не забывай, что я старше и меня нужно слушаться. Ну ты же барон. Почему эта графиня должна слушаться барона?» — капризно спросила Светка. «Потому что я твой старший брат», — припечатал я. «И это куда важнее, чем наши статусы. Потому что если вдруг я стану королем, я не перестану к тебе относиться, как к своей младшей сестре. И в этом вся суть». «Ой, Лешка, ты такой мудрый», — похвалила меня Полиночка. «Спасибо, дорогая», — улыбнулся я. «А сейчас предлагаю пойти исследовать это поместье. Там у меня целый зал, который был здесь задолго до строительства этого дома. И кажется, это божественный артефакт. Я изучил его подвал, но там есть еще и верхний этаж, чердак или обсерватория. Мне очень любопытно посмотреть, что там. Пойдете со мной?» «Конечно. Что же ты молчал?» — восхитилась Полина, захлопав в ладоши от радости. «А ты, Света, пойдешь?» — перевел строгий взгляд на вторую сестру. «Пойду», — буркнула она. «А вечером, перед ужином, можно будет поспаринговаться и посмотреть, кто из нас сильнее. Я обещаю, что теперь я не буду сдерживаться и поддаваться». «Договорились», — бросила Света. «Давай уже освобождай меня. И что это вообще ты удумал со своим песком? Я же в тебя камнями не швыряюсь. Хотя могла бы. Здесь все поместье из камня сложено. Хочешь, устрою здесь обрушение? Что-то мне подсказывает, что не устроишь», — задумчиво произнес я. «Я даже без чутья камня ощущал, что кладка вокруг пропитана такой мощной магией, что разрушить ее ни под силу ни магии, ни времени, ничему бы то ни было другому. По крайней мере, у нижних этажей. Верхние этажи, как мы уже выяснили, не столь крепки. Все же крышу Гадюкины повредили довольно сильно, и при этом без труда. Давайте-ка еще по чашечке чая, не зря же я его доставал, и пойдем. Глава 2. Разведка на местности. Дьявол 13-го кольца миров Базалеса давал себе отчет в том, что он не так стар и опытен, как другие тысячи дьяволов, населяющих вселенную Инферно. Безусловно, были и другие начинающие дьяволы, которые и в подметки Базалесу не годились, но и до старших он, мягко говоря, не дотягивал. Трагедия ли это? Нет, Базалес был умен и рассудителен, а остальные, без подобных качеств, до ранга дьявола и не дотягивают. Базалес прекрасно понимал, что не так много миров за его спиной уничтожено, не так много героев и защитников побеждено, не так много сил собрано, и не такие большие армии ему подчиняются. Но это все решаемо. Опыт, время, личная сила – это все нарабатывается со временем. Однако дьявол вдруг осознал, сейчас наступил один из тех моментов, когда все идет не по плану и буквально валится из когтистых лап. Такие моменты случаются, и Базалес научился относиться к ним философски. Так бывало и когда он был простым архидемоном или просто демоном. Ведь Базалес начинал с обычных рогачей, а добрался вон до каких высот. И пускай для этого понадобилось несколько десятков тысяч лет. И вот когда все валится из рук, нужно не спешить, а проанализировать. Что же не так, а главное, не пороть горячку. С чего же начались проблемы? Для начала он ввязался в охоту за одним из своих старых врагов, за архимагом Алексиусом. Этот сравнительный сопляк немало крови попортил ему и его старшим товарищам. 10 лет Базалес пытался достать архимага из мира, который оказался еще одной занозой в заднице. Но это еще полбеды. В одном из миров, который Базалес стал недавно осваивать, начались проблемы с местным населением. Базалес понимал, что баланс надо сохранять, вырезать под корень жителей нельзя, чтобы не породить гнева мироздания. Однако те людишки, что остались в живых, начали создавать серьезные проблемы. 20 архидемонов были убиты за несколько дней. Знали бы эти червяки, чего стоит вырастить одного архидемона. На это нужно потратить очень много сил, энергии и времени. Речь идет о тысячах лет, а они за 3 дня обесценили столько труда. С этим надо что-то делать, и немедленно. Но и на этом беды не закончились. Договор с учеником архимага Максимусом, который должен был принести барыши в будущем. Как минимум, Базалес надеялся в короткий срок получить неплохого архидемона, способного занять место по правую руку от Базалеса. Но и это обернулось проблемой. Максимус стал, мягко говоря, вредить. И мало того, что он убил еще 3 архидемонов, так он еще решил устроить бунт, начав собирать вокруг себя радикально настроенных демонов и формировать оппозицию Базалесу. Да это уму непостижимо. В Инферно не демократия и даже не коммунизм. Тут тоталитаризм, диктатура, и любая оппозиция должна быть уничтожена незамедлительно и очень жестоко. Демоны могут думать, что захотят, но стоит им открыть рот и начать действовать, их нужно убирать сразу. Одно дело жалостливое попискивание недовольных и другое дело – активные действия. Иначе империя не строится. И можно было бы решить все быстро, но был еще один момент. Правая рука Базалеса, Лилит, его любимое идеальное оружие, вдруг решила взять отпуск. И суть в том, что это единственная демоница в его окружении, которая действительно чего-то стоила и с которой не следовало спорить. Когда-то Лилит стала для него настоящим подарком судьбы. Она позволила ему совершить огромный скачок в иерархии дьяволов. Но теперь что-то поменялось, и Базалес это ощущал, и ему это очень не нравилось. И что поделать со свалившимися проблемами, дьявол пока не знал. Решил последовать старому проверенному способу. Понаблюдать и посмотреть, к чему это приведет. Но важно не просто наблюдать, а быть очень внимательным и контролировать любые изменения, чтобы не пропустить того момента, когда будет слишком поздно. Здраво рассудив, Базалес понял, что в приоритете сейчас разобраться с перевалочной базой, с тем миром, где причинено наибольшее количество ущерба в качестве потерь архидемонов, а также где резвится Максимус. «Господин, мы прибыли по вашему зову, 4 архидемона, которых Базалес когда-то назначил учениками Лилит и сделал разведчиками», преклонили колено. Базалес покачал головой. «Нет, они совсем не Лилит, и не скоро еще будут дотягивать до ее подобия. Более того, один из этих 4 не верен Базалесу и служит ком-то другому. Мне нужен подробный отчет по миру Сайри. Действий никаких не предпринимать. Действовать осмотрительно и осторожно. Не подставляться. Мне нужно понимать, сколько существует ячеек сопротивления, насколько они опасны, и смогут ли демоны в ближайшие месяцы устроить восстание против меня. Также меня интересует детальный отчет по силам, которыми располагают местные жители, те, которых мы не добили, и на сколько процентов мы можем уменьшить их поголовье. Будет исполнено, господин. Мы дадим ответ, как только все будет готово. Да, да, да, проворчал Базалес. У Лилит все данные уже были бы готовы. Действуйте незамедлительно. Тем временем Базалес не собирался оставлять столь важную задачу на четверых недоучек. Он и сам принялся заниматься разведкой. Первым делом дьявол превратился в туманное облако и максимально рассеял себя, став почти неосязаемым. А затем, в виде черной тучи пепла, поплыл далеко на восток, туда, где один из городов подвергся нападению Максимуса. Там уже погибли 7000 демонов среднего уровня, что не хотели выступать против Базалеса. А вот остальные пока что живы, а значит, им тоже суждено будет умереть вот только от руки хозяина. Однако просто так их убивать слишком просто и расточительно. Надо, чтобы они принесли пользу своей смертью, много пользы. А для этого их неплохо бы отправить в более подходящий мир и дать им умереть во имя Инферно с максимальной пользой для дела. А то иначе какой в этом толк? Базалес рассудил, что один из этих недоразведчиков – шпион, которого уже успел завербовать Максимус. Эта версия была наиболее неправдоподобной и опасной для дьявола, а значит наиболее верной. Причем разведчик всерьез думал, что Базалес этого не заподозрил и не увидел. Но это было на руку, он понимал, что у него есть очередной козырь в рукаве. Базалес отправился следом за тем самым завербованным разведчиком, подсадив в его разум паразита-шпиона. Эти мелкие создания Инферно уже не раз оказывали полезную службу Базалесу. Зачастую цена взаимодействия с ними была слишком высока, как минимум это сильная душа демона. Но и демоны, в которых подсаживал паразитов Базалес, заслуживали такой участи. Но что поделать, они сами виноваты. А у Базалеса это был самый любимый инструмент. «Ой, Леша, что-то мне так страшно стало», вдруг произнесла Полина, как только мы подошли к большому круглому залу, откуда начинался путь в подземелье. «Поля, а что это ты засомневалась? Негоже старшему поколению Медведевых показывать дурной пример всяким там барончикам». Сказав это, Света старательно не смотрела на меня. Я даже ухом не повел. «Просто ты не ощущаешь. Там сила очень большая», пояснила Поля. «Что значит, не ощущаю? Ну-ка сейчас проверю». Света вдруг нахмурилась. «Действительно, что-то там неприятное находится», вдруг заявила она. «Камни очень тяжелые, и силы в них очень много. Что-то мне тоже не хочется туда идти. Что ты там говоришь, негоже?» Хмыкнул я, искоса взглянув на сестру. «Ой, отстань ты, Лешка-картошка, тебе не понять, ты камни не чувствуешь. Зато я чувствую песок», заявил я. «Но в любом случае, там опасаться нечего. По крайней мере, со мной ничего не случилось. Но я уверен, что в целях безопасности не следует пытаться воздействовать силой на стены этого артефакта. В том, что это артефакт, у меня уже сомнений не было». «Ага», покивала Полина. «Но место там нехорошее, опасное очень. В нем очень много боли». «Да что ты там такое видишь?» Взвелась Света. «Не знаю, но чувствую», призналась Поля. «Просто смирись уже, что Полина лучше тебя разбирается в камнях», не удержался я от легкого укола. Света хмуро посмотрела на меня, а потом покосилась на Свету. «Ты нас не рассоришь, у нас женская солидарность». «Я даже не пытался», хмыкнул я. «Ну что, идем или вы решили отказаться от идей?» Мы зашли в круглый зал, где прежние хозяева обустроили столовую. Девчонки принялись глазеть по сторонам, изучая пространство вокруг. В этот момент появилась Лилит. «А что это вы здесь делаете?» — спросила она, сощурившись. «Вот те на, еще в моем доме не спрашивали, чем я тут занимаюсь», — изогнув бровь и подперев бок рукой, уставился я на демоницу. «Да это я не о том. Вы решили изучить артефакт?» — улыбнулась она. «Да», — вдруг заявила Полина. Правда, когда Лилит перевела на нее взгляд, тут же ойкнула и опустила глаза. Все-таки Полина чувствовала в Лилит что-то злое и чуждое. Зато Света абсолютно не смутилась. «И что ты можешь здесь знать? И кто ты вообще такая? Леша нам про тебя ничего не рассказывал. Сама тоже не представляешься, из каких ты краев, какого рода и племени. А то, ишь, появляешься здесь, как у себя дома. Вопросы недобрые задаешь. Света, Лилит, мой гость», — придержал я сестру. Не то чтобы Лилит была тем существом, за которое стоило заступаться или меня пугал их конфликт. Просто не надо Свете знать, кто такая Лилит, какого она рода племени, и вообще ничего не надо знать лишнего. К слову, своей полудемонической подруге я тут же подал сигнал, что не стоит поддаваться на провокации и информацию сестричкам лишнюю лучше не выдавать. Я личная помощница вашего брата. Меня назначили в академии, не моргнув глазом соврала Лилит. Личная помощница, протянула Света. Я такого ни в одном учебнике не читала. Что это за помощница такая? Особая услуга для VIP-клиентов. Не без достоинства произнесла Лилит. Затем встала за моей спиной и, профессионально окинув взглядом, смахнула невидимую пылинку с моего плеча. Слежу за тем, чтобы мой подопечный всегда был в полной готовности и в боевом настроении. Как это ты контролируешь? Заинтересованно спросила Света. Внимательно, ответил вместо Лилит я, затем обернулся на полудемоницу. Так ты покажешь? Ты говорила, что знаешь все механизмы здесь. Думаю, ты понимаешь, что я и сам бы разобрался, но не хочу тратить время. Покажи все, что ты знаешь об этом месте. Хорошо, мой господин, ехидно кивнула Лилит. Мой отец мне много рассказывал об этих местах. Он предполагал, что это оружие, причем очень сильное, но рассчитанное всего на один выстрел. Может больше, но где искать снаряды к этому орудию, не знает никто. Из чего ты это решила? Спросил я, оглядывая круглую комнату. Припомнив строение подвала, определил, что комната вместе с подвалом имела сферическую форму. Все очень просто. При помощи телепортации Лилит переместилась к дальнему концу комнаты, вызвав у Полины и Светы сдержанные вздохи удивления. Лилит провела пальцами, казалось, по голой стене, и сверху, прямо с высокого сводчатого потолка стала спускаться винтовая лестница, будто штопор, пробивший потолок насквозь. Как интересно, какой любопытный механизм, и работает же, подивилась Полина. У нас в поместье и не такое есть, с полным достоинством голосом произнесла Света. Да ладно тебе, тут же среагировала Полина. Ну, правда же красиво, смотри, какая она, золотая вся и как красиво сплетена. Лестница действительно была красивая, будто сплетенная из тонких золотых прутьев и толстых нитей. Она наконец-то опустилась и коснулась пола. Можно подняться по лестнице, а можно воспользоваться лестницей как лифтом, доложила Лилит. Нас доставит прямо на верхнюю часть. Поднимемся сами, заявил я. Все-таки неизвестно, сколько времени этой конструкции, и не застрянет ли она где-нибудь на полпути. Рисковать я не собирался, особенно учитывая то, что камни этой конструкции слишком уж крепкие. Даже Света с Полиной их опасаются. И если мы где-нибудь там застрянем, сложновато будет выбраться. Забравшись по лестнице, мы оказались в настоящей обсерватории. Мы оказались под стеклянным куполом с удивительно чистыми, прозрачными стеклами. Небо сквозь них просматривалось вполне отчетливо. Либо кто-то здесь регулярно наводит порядок и полирует стекла, либо присутствует какая-то магия. По крайней мере, за столько времени, сколько дом пустовал, стекла должны были покрыться грязью и пылью. Но нет, в следующий миг Лилит нажала еще какой-то рычаг, и комната, в которой мы находились, начала подниматься вверх. По крайней мере, я это почувствовал и увидел края крыш, что скрылись за нижней частью окон. «Мы поднимемся на 10 метров вверх», — ответила Лилит на мой незаданный вопрос. «Это, собственно, ствол орудия, и оно поворачивается в нужную сторону». «Ствол орудия, и чем оно будет стрелять?» — спросил я. «Нами, что ли?» «Нет, здесь что-то вроде зоны наблюдения и одновременно фокусировочная линза. Обрати внимание на строение купола. Ничего не напоминает?» Я по подсказке Лилита смотрел купол и понял. «Так это же прицел», — вскинул я брови. «Именно», — кивнула Лилит. «Это место позволяет нацелить орудие в правильном направлении с высокой точностью, а потом мощный поток магии, божественной или титанической, по крайней мере так предполагал отец, поразит любое существо, что попытается проникнуть в этот мир. И как ты понимаешь, мощь тут такая, что мелких демонов или всяких там дьяволов лучше этим сверхорудием не пугать. Слишком дорого получается. Тогда что же за тварь должна быть, чтобы в нее из такой пушки стрелять?» Вдруг спросила Полина. «А это правильный вопрос, девочка. Не называй ее девочкой», тут же одернула Лилит Светлана. «Это графиня Медведева. Я попрошу обращаться к ней со всем почтением». Лилит закатила глаза. «Продолжи, пожалуйста, то, что ты хотела сказать», — попросил я Лилит. «Это орудие против тех тварей, которые способны проглотить мир», — заявила она. «Не существует таких тварей», — продолжила пикировку Света. Тут не выдержала уже Полина. «Света, пожалуйста, прекрати вести себя таким образом. Ты ведешь себя непочтительно и недостойно звания графини». «Что?» – возмутилась Света. «Да как ты? Я же за тебя заступаюсь. Мы не должны терять лицо, в первую очередь. Если Леша уважительно относится к этой девушке, я ему доверяю. А еще она рассказывает интересную информацию. Я бы хотела послушать ее, а не твои претензии». «Ну знаете ли», – возмутилась Света, – «совсем распоясались простолюдины. Я здесь старшая и по титулу, и по возрасту». Я поймал на себе веселый взгляд Лилит, затем внутри головы раздался голос. «И как ты с ней уживался все это время, Архимаг Алексиус?» «Исключительно с любовью», — ответил я, подмигнув полудемонице. Глава 3. Червоточина. Тем временем, Света явно не была готова сдаваться и прекращать расспросы. «Ну и все же», — спросила Света, — «откуда твой отец мог знать все эти подробности об этом орудии, о тварях, которые просто не могут существовать? Да и что это за существа такие, которые могут проглотить целый мир? Вы до этого и в демонов не верили, да не знали об их существовании», — веско хмыкнула Лилит. «Кто это мы?» – спросила Света с вызовом. «Люди», – пояснила Лилит. «Что касаемо твоего второго вопроса, мой отец знал об этом, потому что лично видел и тех тварей, и то, как использовали это орудие. Как он это мог видеть?» – спросила Полина, видимо, припоминая, происходило ли что-то подобное в их мире за последнюю сотню лет. «Все же истории нас учили старательно, а я знал ответ. Во-первых, сама Лилит прожила немало лет, и отец ее тоже жил немало. За то время могло произойти все что угодно. Еще неизвестно, сколько лет ее отцу, или кто там был ее демоническим родителем, а кто – человеком. У этого орудия, кстати, есть еще одно свойство», – произнесла полудемоница. «Какое?» – спросила Полина. «Расскажи, пожалуйста». «Оно выискивает прорывы в пространстве и аномалии». Лилит снова подергала рычаги, а следом вся конструкция вдруг принялась двигаться и наклоняться в сторону юга. При этом пол оставался ровно горизонтальным. Мы, хоть чувствовали покачивание, но без проблем оставались на своих двоих. Когда конструкция остановилась, Лилит дернула еще один рычаг, а следом купол вдруг потемнел. Хотя можно было бы решить, что это небо потемнело. Сквозь черноту проступили звезды, а затем нечто очень большое и тревожное стало проявляться на куполе. Темное пятно выглядело будто большое, темно-багровое солнце. Его сложно было распознать невооруженным глазом, но чем больше я вглядывался в эту черноту, тем очевиднее становилось, что над землей нависла здоровенная дыра, напоминающая пасть. Уж не о такой ли пасти рассказывала Лилит? «Артефакт ощущает угрозу», — сухо произнесла девушка. «И угроза эта вон там». Я прикинул размер открывшейся червоточины. «Интересно, насколько она близка к этой планете, и насколько большую угрозу она представляет». Потянулся к ней разумом, но не ощутил. Видимо, эта червоточина находится очень далеко. Однако тревожное чувство внутри не отпускало. «Да уж и чем мне поможет эта информация?» — пробормотал я. «Ничем не поможет. Просто это такое напоминание о приближении конца, который однажды наступит», — ответила Лилит. «Который, к слову, можно отсрочить, если понять, как действует этот артефакт. Но я таких видела уже больше десятка. Однако все они бездействовали, не содержали никаких снарядов. Поэтому я не знаю, что способно привести их в рабочее состояние и заставить атаковать врагов. Или кто?» — задумчиво произнес я. «Да», — покивала Лилит. «О богах все судачат, но их давно не было ни в одном из миров Вселенной. Может, где-то есть боги, способные привести в движение эту машину, но их давно не было дома. А ведь в том мире, охваченном инферно, из которого происходит вторжение сюда, местный император хочет попробовать воскресить какого-то бога. Однако вслух ничего не сказал. Все-таки не стоит забывать, что тайна эта не моя, а Лилит, демоница. И работает она на Базалеса». Однако Лилит, будто прочитав мои мысли, продолжила. «Говорят, люди в разных мирах не раз пытались воскресить богов или призвать их из далеких странствий, где они давно сгинули. Но ни разу такие попытки не завершались успехом. Кажется, боги забыли о своих мирах, и даже пришествие такой напасти, как инферно, не побуждает их вернуться и защитить своих подопечных. Безусловно, в некоторых мирах сохранились полубоги, древние герои, возомнившие себя богами, или волшебники, достигшие бессмертия и какого-то могущества и возомнившие себя богоподобными. Но им далеко до богов древности и до их мощи. Быть может, боги действительно могли бы сразиться со всеми дьяволами инферно и победить их, но пока что у инферно нет естественных врагов. Тут ахнула Полина, прижав ладошки к рту. Я увидела, это большая червоточина. Это что такое? Все-таки у меня могущество было побольше, да и опыта тоже. По крайней мере, я понимал, что на звездном небе находиться должно, а чего быть никак не может. А я ничего не вижу, насупилась Света. Это то, о чем говорила Лилит. Та самая угроза, которая нависла над нашим миром. Нужно срочно обо всем рассказать папе, а еще донести до императора. Успокойся, сестра. Подошел я к Полине и положил ей руку на плечо. Эта опасность нам не грозит. По крайней мере, в ближайшие несколько сотен или тысяч лет. Думаю, мы не доживем до того момента, когда эта напасть станет серьезной угрозой. Полина перевела взгляд на Лилит. Девушка согласно кивнула. Это просто развлечение такое. При дворе моего отца часто развлекались таким образом, представляя, что будет через много-много лет после нашей смерти. «Постой, что-то я тут не смекнула», — заявила Света. «Кем был твой отец? То он король, то он какой-то бессмертный, который видел мир задолго до нашего рождения. Ты кем себя возомнила? У меня было несколько отцов», — ответила Лилит. «Один родной, второй меня воспитывал, а воспитывал меня король». «Король? Что это за король такой? У нас вон император, а короли обычно в мелких королевствах». «Не из этого мира», — ответила Лилит. «У нас из других миров только демоны», — немного подумав, заявила Света. Она явно просто хотела покрасивее уязвить не понравившуюся ей девушку, но сама не поняла, как оказалась близка к истине. Лилит лишь усмехнулась. «Думаю, на сегодня с демонстрациями покончено», — заявил я, обращаясь к Лилит. «Да, мой господин», — улыбнулась она, затем провела какие-то манипуляции с рычагами, и небо снова стало светло-серым. Сегодня к вечеру погода стала пасмурной. Наконец, платформа стала выравниваться, а огромная конструкция, которая выдвинулась к небу, приняла вертикальную форму и стала опускаться. «Хоть убейте, не понимаю я, для чего нужна вся эта бандура? Безусловно, дорогая, но абсолютно бесполезная. Вы думаете, что я поверю в то, что это какое-то древнее оружие?» «О, снова нашлась Лилит. При помощи нее очень удобно наблюдать за звездами. Многие находят это очень занятным и познавательным занятием. Если по правде, это червоточина, что это такое?» — спросил я, игнорируя Свету. Все же меня самого смутило то пятно. Я ведь знаю, что твари бездны давно не проявляли себя. По крайней мере, война с ними давно осталась в прошлом. Да, я не знал об этих обсерваториях, но думаю, не ты одна умеешь ими пользоваться. И если бы такая угроза существовала, пускай и через большое количество времени, сильные архимаги этого и других миров об этом знали бы. «Эта червоточина принадлежит не хаосу, а инферно», — улыбнулась Лилит. «Это тоннель, что однажды соединит этот мир с сетью миров инферно, которые питают главное кольцо миров и дьяволов, правящих там». «Ой, Лилит, ты столько знаешь о демонах и инферно, но ты так молодо выглядишь. Откуда ты это все знаешь?» На этот раз подозрительный вопрос задала Полина. «Мой отец был очень могущественным волшебником, и он мне это все рассказывал», — осторожно ответила Лилит, зная, что мне не хочется, чтобы Света и Поля узнали о природе моей спутницы. Хотя, как я понял, она сказала правду. Просто не всю правду. Не знаю, можно ли назвать сильных демонов волшебниками, но любое волшебство – это магия. А магия бывает светлой, черной, стихийной, демонической, хаотической, да какой угодно. Стоило обсерватории занять исходное положение, как передо мной появился еще один ворон. В свете дня он угадывался сразу. Замахав крыльями, он описал обсерваторию по кругу, затем завис прямо передо мной. «Ну что, девчонки, вот, похоже, от дяди Димы весточка пришла. Скоро вам придется возвращаться домой», — сказал я, окинув взглядом сестер. Затем выставил руку вперед. Однако я снова не угадал. Письмо было не от дяди Димы, а от главы рода Гималаевых, по крайней мере, так значилось на конверте. Я еще узнал их герб. Козлиная голова на фоне заснеженных островерхих скал. В письме значилось следующее. «Уважаемый барон Алексей Александрович Бронин, мои люди передали мне недобрые вести о неудаче, постигшей их во время выполнения миссии по возвращению наших земель. Однако из их описания я понял, что вы действительно серьезный противник, и что вы так же могущественны, как и ваш батюшка, с которым мы так и не смогли договориться. Признаюсь честно, мне это не по душе. Однако получается, что ситуация никак не изменилась. И пускай вы больше не из рода Медведевых, но в вас течет их кровь. И глупо было надеяться, что ситуация решится так легко. Поэтому мне ничего не остается, как признать тот факт, что от вас мы землю не получим, и оставить разбирательство по этому спорному участку нашим потомкам. Однако, учитывая обстоятельства и то, что мои люди и родственники стали вашими должниками, а также тот факт, что вы не стали их убивать, а повели себя вполне достойно, не стали злоупотреблять возможностью, характеризует вас как довольно достойного и благородного человека. Поэтому предлагаю вам заключить предварительное перемирие, а также сделать первые шаги к сближению друг с другом в нашей будущей дружбе. Несмотря на то, что род Гималаевых давно сотрудничает с родом Гадюкиных, мы никогда с ними не были друзьями. И спешу вас предупредить, что хоть Гадюкины признали поражение и пообещали, что удовлетворят ваши претензии, но будьте осторожны, они в любой момент могут ударить вас в спину. Не расслабляйтесь, барон Бронин, вы меня заинтересовали. Не скажу, что встаю на вашу сторону при возможном противостоянии. Наша история с Гадюкиными гораздо старше взаимоотношений даже с вашим батюшкой. Однако предупредить вас не составит никакого труда, да и предательством это считаться не будет. С наилучшими пожеланиями, Аркадий Геннадьевич Гималаев. Ну что ж, спасибо Аркадию Геннадьевичу Гималаеву, что предупредил, пробормотал я. Что мне еще остается? Что там, что там? Тут же подбежала ко мне Света, пытаясь заглянуть через плечо в содержание письма. Я тут же его сложил. Чужие письма читать неприлично. Конечно, неприлично, но ты же мой брат, тем более барон. Значит, письмо не чужое. Что же тут неприличного? Взялась за старое Света. Так это от дяди Димы? Спросила Полина. Нет, не от дяди Димы. Пока что еще погостите у меня, заявил я. Тогда кто? Настойчиво спросила Света. А это уже не твое дело. Что, как насчет дружеского спарринга? Спросил я у Светы и Полины, поспешив сменить тему. Я за. Ой, а меня возьмете? Оскалилась Лилит. А не боишься, что мы тебе бока намнем? Хохотнула Света. Лилит еще шире улыбнулась. Абсолютно не боюсь. Тогда я тоже с вами поучаствую. Раздался за нашими спинами гулкий бас, от которого задрожали стены. Я обернулся и встретился взглядом с медведем. Глава 4. Спарринг уровнем повыше. Стоило появиться медведю, как в комнате повисла напряженная пауза. Лилит, которую, казалось, застали врасплох, сверлила глазами здоровенного мохнатого зверя. Однако поза у нее была расслабленная. Медведь же неуклюже уселся на задницу, хотя, учитывая габариты, обманываться не стоило. Это был очень опасный, очень сильный и могущественный зверь. В какой бы позиции он ни был, хоть лежа, хоть повернутой спиной, это не умаляло угрозу, исходящую от него. Лилит, на удивление, страха не выказывала. Она лишь изогнула бровки и, взглянув на хищника, произнесла: «Вы уверены, что вам это нужно? Как я понимаю, род Медведевых очень дорожит вами. Не хотелось бы рисковать. Мы же говорим только о спарринге», — произнес медведь, оскалив зубастую пасть. Тем временем Света и Полина непонимающе переглядывались. Я, признаться, тоже напрягся. По крайней мере, плохо представляю, как вообще будет выглядеть противостояние этих двух сил. Медведя, к слову, я в деле не видел. Видел лишь, как он жрет моего лося. И плохо понимаю, как вообще выглядит и проявляет себя духовная магия. Но ощущение опасности и силы, что исходило от медведя, все равно заставляло призадуматься, прежде чем бросать ему вызов. В то время как Лилит неоднократно показывала свою силу, жесткую, стремительную, бескомпромиссную, не несущую ничего хорошего врагам, кроме смерти, я не могу обещать, что наш с вами поединок будет достаточно долго продолжаться в качестве дружеского спарринга. Если делать ставки, я бы поставила на секунд 10, а дальше мы с вами начнем друг друга убивать, и вы это тоже прекрасно знаете. Мои интересы простираются далеко, в том числе они затрагивают эту семью, в частности, барона Бронина. Я бы не хотела подвергать его опасности и лишать его союзников или ресурсов. Надеюсь, мы друг друга понимаем. Вкрадчивый голос Лилит заставлял мурашки бегать по коже. Было в нем что-то пугающее и прямо говорящее, что игнорировать слова этой девушки не стоит, каким бы тоном они ни были сказаны. Что за интерес у тебя к нашей семье? Тут же взвилась Света, будто только и ждала возможности сорваться. Светочка, произнес медведь спокойным, но настолько низким тоном, что задрожали стены, не лезь, пожалуйста, когда старшие разговаривают. Светлана покраснела, У нее даже дыхание перехватило от негодования, но, стоит отдать ей должное, ни звука она так и не издала, хотя непонятно почему, то ли медведь на нее повлиял магией, то ли она решила послушаться. «Вы слишком категоричны», — произнес медведь, обращаясь уже к Лилит, «и только сейчас я понял, насколько удивлен тем, что здоровенная зверюга общается, как заправский аристократ, выбирая выражения и высказываясь очень вежливо и тактично. Наши с вами интересы лежат в одной плоскости. Я предлагаю поменьше смотреть на наше с вами происхождение и оборачиваться в прошлое. Я стараюсь судить по делам и по стремлениям. По крайней мере, в вас я не чувствую желания разрушать и захватывать ради наживы или веселья. Как вы можете судить? Вам ли не знать? Чужая душа потемки, и чем душа старше, тем сложнее разобраться в ней. Еще сложнее разобраться в собственной душе», — глубокомысленно заметил медведь. Лилит хмыкнула, однако тут же ответила: «У меня есть цель, не скрою, и пока я ее не достигну, мы с вами будем на одной стороне». «И что же это за цель?» Уже я вмешался в диалог, не сдержавшись. Лилит задумчиво посмотрела на меня. «Пока что держаться поближе к тебе». Лилит будто оборвала себя на полуслове, не сказав основную мысль. «Это все?» — спросил я. «Не очень похоже на цель. Пока все, Архимаг Алексиус. Большего я не намерена говорить». Она внимательно посмотрела на меня, потом окинула взглядом сестер. Да и медведю достался не самый дружелюбный взгляд. Да уж, истину она сказала, что чем старше душа, тем сложнее в ней разобраться. И что в голове у Лилит, понять довольно сложно, я бы даже сказал невозможно. Как и понять, собственно, что там в моей голове. Интересно, сколько лет этому медведю и что в голове у него. Какие вообще могут быть интересы у медведя по совместительству духа, который служит в качестве тотема у одного из благородных родов? Ладно, хотя бы разобрались, что воюем на одной стороне и вредить друг другу не собираемся. Пауза затянулась, и ее тут же заполнила Света. «Ну я что-то не пойму, вы уже поговорили, мы спарринговаться-то будем», — оглядела она взглядом всех присутствующих. «Мне самой интересно поглядеть, как эту черноволосую пигалицу кто-то из нас нашпигует заклятиями. Вот весело будет». Полина, почувствовавшая недобрый взгляд со стороны медведя, положила руку на плечо сестры. «Светочка, сейчас, мне кажется, лучше помолчать». Тот самый случай, когда младшая сестренка обладала куда большей разумностью, чем старшая. Лилит, будто очнувшись, до этого она была до крайности собрана, напряжена, будто тетива, оглядела всех присутствующих цепким взглядом, затем, вздохнув, посмотрела на медведя. «Ну, раз уж мы разобрались в наших мотивах и в том, что друг другу не враги, то почему бы не устроить совместные военные игры?» — покивала девушка. «Естественно, в полсилы, без членовредительства и попыток друг друга убить. По крайней мере, со своей стороны я это обещаю». Улыбка Лилит выглядела очень недобро в этот момент. «К слову, этот зал вполне подойдет. Думаю, вы уже заметили, что место это очень древнее и очень сильное. Смертным, а также многим бессмертным не под силу даже царапину оставить на этих камнях. Поэтому считаю это удачнейшим местом для оценки собственных сил и сил союзников». Медведь покивал головой. «Я давно знаю об этом месте и соглашусь с тобой, темная девица. Однако я, с вашего позволения, наложу на это место ряд чар, чтобы сделать из него учебный полигон. Мы ведь не хотим, чтобы кто-то действительно поранился». Лилит пожала плечами, мол, делайте как хотите. В следующий миг я почти физически ощутил мощную волну магии, прокатившуюся по залу. Притом заклинаний было не десяток, медведь наложил около сотни заклятий, охватывающих буквально каждое известное мне направление магии, перестроив все таким образом, чтобы любое воздействие не причиняло смерти или травм. Также он сделал стены мягкими. Плюс любые острые предметы сразу же покрывались защитным слоем, не способным причинить вред человеку или любому другому существу. А неплохо. Хотя я так и не понял, в чем тут соль духовной магии. Медведь, как по мне, просто был довольно серьезным волшебником, при том, что показал очень высокий уровень, начиная со сложности заклятия и заканчивая тем, что он запустил их, считай, одновременно. «Ну что, как хотите сражаться?» — спросила Лилит, ухмыльнувшись. «Все против меня, или каждый сам за себя, а, может, поделимся по командам?» «Ну, думаю, справедливо будет поделиться на две команды, защитников этого мира и пришельцев». Медведь совсем по-человечески подмигнул мне. Я поднял руку. «Я, с вашего позволения, Поддержу Лилит, а то она одна. Оставлять девушку одну в беде не совсем верно. Ничего не имею против, ехидно заметил медведь, явно намекая на то, что я сам не из этого мира. Какие условия победы? Спросила тем временем девушка. Положить противника на лопатки, или сделаем границу на критической массе урона, нанесенного каждому участнику, на уроне. Тут же поддержала Света. Полина не вмешивалась, она подозрительно оглядывала всех присутствующих, что-то соображая. А вот Света, похоже, вообще не замечала, не понимала угрозы и масштаба сил, которые будут участвовать в этом тренировочном бою. И предполагаю, что критический урон для того же медведя должен быть настолько велик, что причинить его будет не просто да и не быстро. Опять же, пускай попробуют пробить мою песчаную защиту. Я ведь уже натаскал 400 килограммов песка. Он аккуратненько рассыпан по углам и в любой момент станет основой моей защиты. И этот защитный кокон пробить будет очень нелегко. Уж такой урон девчонки точно не смогут нанести. Однако, медведь кивнул. Я согласен, меня это устраивает. Критический урон так критический урон, улыбнулся он. Я не возражал, принялся прикидывать. По крайней мере, если хорошенечко ударить пару раз, собрав весь песок, который сейчас у меня есть под рукой, оставив совсем чуть-чуть на лобовую броню, я думаю, медведя хватит ударов на 10, ну максимум на 20. Не думаю, что он покажет большую живучесть. При этом нужно стараться не попадаться под его атаки, но это при условии, что он будет стоять и ждать, пока я ударю 20 раз. А пока что я даже не представляю, что он будет делать и как он будет атаковать. Мне это нравится, с таким-то бойцом на нашей стороне, расхохоталась Света. Ну что, Лёшка-картошка, не ожидал такого, сейчас мы тебе и твоей красотке устроим. Может, сразу сдадитесь? Я на браваду сестры внимания не обратил, боюсь, что она как раз выпадет самой первой. Ну, вместе с Полиной, к сожалению, думаю, они и одного моего удара не перенесут. Ну что же, начнем, продолжил медведь. «Поехали», — радостно ответила Лилит. И в этот момент начало происходить что-то невероятное. Пространство помещения вдруг потемнело. Мне даже показалось на миг, что отсюда выкачали воздух, а давление при этом поднялось. Мне померещилось, что многотонная масса стала давить на плечи. Фигура медведя принялась светиться так ярко, что хотелось зажмуриться. «Так, кажется, этот зверь применил какую-то ауру и подавляет нас». Следом я заметил, что вокруг Света и Полины стал образовываться сначала светящийся призрачным светом доспех. Впрочем, светился он недолго, всего какую-то долю мгновения, а после этого на месте двух девчонок стояли закованные в латы рыцари. Притом такого вида, что большинство ребят из нашей академии уже бы испугались и просили капитуляции. Я тоже время даром не терял. Вокруг меня образовался плотный щит, ощетинившийся клинками. Причем клинки принялись вращаться вокруг меня. Собирая песок, я обнаружил, что эта аура, она будто кисель, вполне плотная и осязаемая. Ее можно резать, тем самым ослабляя давление на себя. Как это объяснить, я не знаю, но вертящиеся вокруг меня песчаные клинки весьма упрощали ситуацию, а дышаться стало легче, да и давление стало поменьше. Краем глаза обратил внимание на Лилит. А что она вытворяла? Девушка и мгновение не стояла на месте. Она перепрыгивала с точки на точку. Сначала я не понял, из-за чего. Потом увидел яркие вспышки световых всполохов, будто в то место, где появлялась Лилит, тут же ударялись десятки сотен раскаленных добела искр, которые вспыхивали, стоило им оказаться в месте назначения. Однако Лилит, хоть и перемещалась с огромной скоростью, но вместе каждого ее появления оставалась черная клякса, и каждая такая клякса росла с завидной скоростью. Если сначала точки, которых уже насчитывалось около 20, были размером с паучка, то самая первая точка, где девушка стояла с самого начала, уже доросла до размера большого спрута с толстыми метровыми щупальцами. Причем они росли и, растягивая свои конечности, зависали в воздухе, при этом ничего не предпринимая. Думаю, это неспроста. Я только сейчас понял, что меня тоже атакуют световые иголки. Но моя защита справлялась настолько хорошо, что клинки их рассекали, даже не замечая. Воздух вокруг был настолько густым, что даже звуки едва пробивались сквозь него. В то время как сотрясения при взрыве иголок, то и дело вызывали волны. Света и Полина двинулись вперед, как только их доспехи завершили трансформацию. Чувствую, я погорячился, посчитав, что их вынесет в первые секунды боя. По крайней мере, доспех выглядел довольно серьезным, и силой от него несло за десяток метров. Поделив на равные доли песок, я 100 килограммов оставил на собственную защиту, усилив ее телекинезом, а из других трех долей сделал 3 песчаных копья. Максимально напитал их доступной мне ментальной магией и первым делом, решив не мелочиться, направил удар в медведя. Все-таки главной ударной силой являлся он. Света и Полина пока неизвестно, на что способны, но если удастся убрать из уравнения медведя, то сестры и секунды не продержатся. На счет 3 услышал в голове возглас Лилит, которая, кажется, поняла, что я готов атаковать, и решила сделать совместную атаку. «Медведя?» – спросил я. «Да, его», – отозвалась девушка, в очередной раз мелькнув в промежуточной точке. «По крайней мере, как мне кажется, медведь полудемоницу атаковал куда охотнее, чем меня, ведь не было необходимости прыгать с места на место. Я как стоял на своем месте, так и стоял. 3, 2, 1. Все черные кляксы, оставленные на Лилит, которых набралось уже больше 40, вдруг разом сорвались с места и понеслись к здоровенной туше косолапого. Одновременно с этим взметнулись и мои песчаные копья. В следующий миг прогремел взрыв. Мне казалось, что барабанные перепонки сейчас вывернутся наизнанку, а мозг просто вскипит в черепной коробке. Меня снесло ударной волной и впечатало в каменную стену. Стоит признать, довольно мягкую и приятно меня принявшую в свои объятия. Во всяком случае я был уверен, что никакие повреждения мне не грозят, да и щит сработал на самом деле шикарно. Я боялся, что его снесет к чертям, но нет, он остался цел, и даже песчаные клинки, по большей части обломившиеся, почти тут же восстановились, держа меня на весу. Мне все это время казалось, что я наблюдаю за Лилит, но на каком-то моменте понял, что у нас сложилась некая связь. Я ощущал ее передвижение. Я почувствовал, как Лилит в момент взрыва попросту исчезла на какое-то время, а как только волна спала, появилась, как ни в чем не бывало, на том самом месте, где была с начала боя. При этом разбросав с десяток клякс вокруг себя, которые тут же принялись расти, посмотрел на медведя. Тот, несколько ошарашенный, всклокоченный, сидел в прежней позе и ошалело хлопал глазами. «Ну вы даете!» – прогремел он. «Сразу с тяжелой артиллерией зашли!» – захохотал он. Я поискал глазами Полину и Светлану. Вот им досталось куда сильнее. Доспехи на них удержались, но девчонки сейчас стояли на четвереньках в разных концах комнаты и мотали головами, пытаясь прийти в себя. «Это еще не тяжелая артиллерия», — хмыкнула Лилит. «Можем и поэффективнее методы применить». Девчонка выставила ножку вперед и сложила тонкие руки на груди. При этом ее волосы и платье развивались, будто под порывами ветра. «Все-таки эффектная она». Медведь помотал лобастой башкой. «Я думаю, это ни к чему. Демонстрация силы прошла успешно. Я увидел, на что вы способны. Признаюсь, впечатлен. Вы тоже кое-что увидели, что даже ваша сдвоенная атака никакого вреда мне не причинила. До критического урона вам еще очень далеко. Однако тратить столько сил впустую просто ни к чему». В этот момент поднялась на ноги Света, опираясь на здоровенный двуручник. «Как это ни к чему? Я сейчас им как покажу. А здесь не препятствую, показывай», — растянул губы в усмешке медведь. Я глубоко вздохнул и поглядел на Лилит. «Это касается меня и сестер», — устало произнес я. «Ты не против, если я сам с ними разделаюсь?» «Ничего не имею против. Мне хотелось пощупать за жирок вашего косолапого, цель выполнена». «Благодарю», — произнес я. В следующий миг песчаный кокон стал превращаться в песчаный доспех, на манер того, что сейчас был надет на Свете и Полине. Мое тело покрыл крепкий панцирь, а из рук выросли 2 тонких длинных клинка, что, будто продолжение моих рук или лап богомола, навострились в сторону Светы. Я позволил силе течь сквозь меня. Сердце застучало, глаза, казалось, искрили от переполнявшей меня энергии. Я шагнул вперед. «Так что, принимаешь бой, сестричка, а то», — рявкнула Света и тут же рванула вперед, занеся меч. Скорости ей было не занимать. Видимо, медведь поделился с ней большой частью энергии. Света преодолела расстояние в десяток метров за долю секунды. Я ловко увернулся от удара мечом, затем нанес 5 стремительных ударов в открывшийся бок. Правда, цели достигли лишь 2 удара, а остальные Света смогла блокировать. Но и я не сидел на месте. Мы принялись обмениваться звонкими ударами. Лилит и медведь, в свою очередь, наблюдали за нами. В следующий миг почувствовал неладное и увернулся от летящего в голову второго меча. Эта Полина решила поддержать сестру и зашла ко мне за спину. Я, будто взбешенный дикобраза, выпустил в разные стороны от себя тысячи песчаных клинков, что принялись атаковать сестер, будто рой шершней. Духовный доспех, подаренный медведем, засиял ярким светом, отражая атаки. Следом я поднял вокруг себя песчаную бурю, сбивая прицел и сделав так, что видимость в комнате упала практически до нуля. За тем исключением, что я в песке ориентировался вполне себе комфортно. Песок был моими глазами. В этой песчаной буре яркими маяками сияли два силуэта, Света и Полина. Лилит с медведем отошли в сторону, не мешая нам. Пока я в очередной раз атаковал Свету и отражал удары Полины, у меня в голове возникла одна мысль. Медведь нас практически не атаковал. Он накладывал какие-то ауры, посылал раи каких-то не особо опасных игл, но зато он здорово усилил Свету и Полину. И это любопытно. По крайней мере, такое проявление духовной магии, направленное на усиление боевых навыков, мне очень нравится. Интересно, все тотемы работают таким образом? По крайней мере, я стал понимать, что сестры начали меня неплохо теснить. Либо их боевые навыки за последнюю неделю выросли стократно, либо духовная магия действительно творила чудеса, сделав из двух девчонок настоящие машины для убийства. Потянулся разумом к своей черепахе. Да, она была не самым сильным духовным зверем. Наверное, можно было понять отца в его расстройстве. Если медвежий тотем способен был сделать такое, даровать воинам подобную силу, то что могла дать слабая черепаха, которую победил совсем ребенок. Стоило мне дотянуться до духовного ядра, как тут же ощутил в своей голове ответ черепахи. Ты наконец решил воспользоваться правом повелителя и взять мои силы, отчего-то мне показалось, что голос был грустный. Но какое мне до этого дело? Да, я пришел за той силой, которую ты должна мне дать. Признаться, сам я бы вряд ли додумался обратиться к черепахе. Но увидев, как медведь взаимодействовал с моими сестрами, в голове сразу что-то сошлось. По крайней мере, думаю, я на правильном пути. В следующий миг ощутил, как мои движения стали замедляться. Я будто стал тяжелее в сотню раз. Руки и ноги стали покрываться толстенной броней, которая ничуть не уступала защите моих сестер, а даже и превосходила ее по прочности, но при этом значительно замедляла меня. Я стал будто бронированная башня. Но скорость движения мне не так важна. Если я не могу своими руками шевелить быстро, то значит, мне это и не нужно.